Глава 27. Венец и пепел. Через 5 дней особняк Вальгарда, Альена. Огненный шар неспешно кружил над столом, выписывая восьмерки вокруг серебряных подсвечников и старательно огибая сами свечи. На первом этапе тренировки я не должна была зажигать их и старалась удерживать пламя на расстоянии, чтобы не оплавить воск. Все, что могло случайно воспламениться, убрала заранее, а еще расставила по краям стола защитные кристаллы. Они не только гасили фон от моей силы, но и не позволяли ей выйти из берегов и устроить пожар в комнате. Поначалу боялась тренироваться без свидетелей, но Тайрес и Аланты в один голос объявили, что так я быстрее договорюсь с собственной магией. И, расписав кучу упражнений, дали мне неделю на подготовку к первым экзаменам. Разумеется, они регулярно наведывались, давая советы и помогая. Но большую часть времени я занималась одна. И с каждым разом действительно получалось все лучше. «Еще немного», — прошептала, силой сжимая кулаки и мысленно уводя шар в нужном направлении. Держать концентрацию было очень сложно. После сражения с тварями сила вспыхивала от любой искры, как сухая солома. Спасало лишь то, что в бою выложилась на полную, опустошив резервы. Сейчас энергия в крыльях накапливалась заново, и пока магии не стало слишком много, я училась контролировать ее, чтобы она не выжгла меня изнутри. Позади вспыхнул портал. Магию Иоланты почувствовала сразу, крылья моментально отозвались на нее. А следом за ней опознала и Тайру. Это насторожило, ведь мы не имели привычки врываться без повода и предупреждения, а о встрече мы не договаривались. «Впечатляет. Ты делаешь большие успехи». Первую тишину нарушила Тайра. Подойдя ближе, она оценила мои маневры и удовлетворительно кивнула. Пламенные руны стабильны. Сфера движется плавно и уже не раскачивается из стороны в сторону. О да, первое время с этим были огромные проблемы. Я сожгла 2 кресла и занавески. После чего ведьма принесла для меня артефакты, используемые во время тренировок в боевых академиях. На удивление, это не только обезопасило мебель, но и значительно улучшило мои показатели. Освободившись от страха допустить роковую ошибку или сжечь особняк Вальгарда, который мы перебрались после боя, я всецело сосредоточилась на тренировках и быстро научилась не только призывать силу, но и вдумчиво управлять ею без посторонней помощи. Во время сражения с монстрами меня направляли души жриц, забытые и штормовые элементали, а после — Соло. Но я понимала, вечно так продолжаться не может. Поэтому едва удалось восстановиться, я с головой нырнула в учебу. После смерти Скарлетт и ее сумасшедшей атаки прошло всего 5 дней, но по ощущениям вечность. С Вальгардом мы почти не разговаривали, оба были не готовы и не торопили события, давая друг другу возможность осознать случившееся и собрать души из пепла и осколков. А заодно и разобраться с проблемами, возникшими после боя. Нападение тварей словно пробило невидимую плотину, и события помчались снежным валом, грозя накрыть нас с головой. Мы едва справлялись. И главной проблемой была отсрочка переезда первых. В бою я израсходовала слишком много сил и только сейчас накопила достаточно магии для активации последних подземных источников и стабилизации купола. Без этого перевозить туда Фейри и Фениксов было самоубийством. Завтра мы как раз собирались заняться щитами. Но, судя по нежданному визиту ведьм, что-то снова пошло не так. «У нас проблема?» — уточнила, выписывая огоньком последнюю восьмерку. Затем плавно подтолкнула шарик наверх, зажгла первый фитиль. Поначалу эта часть давалась хуже всего. Резкая смена траектории движения выбивала меня из транса, и шарик взлетал почти до потолка. Но постепенно я научилась контролировать силу магического потока и с каждым разом чувствовала себя уверенней. «Вальгард сообщил, что император хочет встретиться с тобой. И через полчаса будет здесь». Ошарашила меня Тайра. В голове наперегонки пронеслись дурные мысли, а душу терзали тревожные предчувствия. Я со всей ясностью представила, как император пытается отобрать у меня шахты. И невольно сжала кулаки, на миг потеряв контроль над огненным шаром. Почувствовав слабину, тот мгновенно полыхнул, сметая аккуратно расставленные подсвечники и оставляя на лакированной поверхности стола черные дымящиеся пятна. К счастью, защита доблестно выдержала удар, и за пределы контура пламя не вышло, а оставшись без подпитки, и вовсе погасло. «Да, над контролем эмоций придется серьезно поработать», — покачала головой Тайра. «И зря ты так всполошилась. Кортес пришел не угрожать, а договариваться». Я удивленно вскинула брови, ожидая продолжения. В благие намерения Его Величества верилось с трудом. Если только в контексте, что ими всегда выстлана дорога в бездну. Кортес долгое время находился под влиянием Совета и был слеп к происходящему на границе, — пояснила Тайр. «Но в одном нам повезло. Да и Кальва — огненный дракон и сильный стихийный маг. Управляющие плетения шаманов на таких, как он, не действуют. Обычные ментальные заклинания быстро развеиваются». Предателям приходилось постоянно изворачиваться, делая упор на ложь и дезинформацию. Но недавняя атака чудовища открыла правителю глаза, заставив многое переосмыслить. «Выходит, у нас намечается новый союзник?» — уточнила, прикидывая перспективы. Раскрывать карты не хотелось, как и просить о помощи. Подозревала, что она еще долго будет намыкаться. «Такие, как Кортес, ничего не делают просто так. Уж лучше бы де Кальва перестал вставлять нам палки в колеса и позволил Вальгарду самому отбирать новобранцев в штаб, нежели присылать кого попало на свое усмотрение». «Вижу, ты не особо рада», — фыркнула Тайра. «Не стану врать, характер у Кортеса отвратительный. Но договориться с ним можно. К тому же сейчас им движет уязвленная гордость». «Никто не любит чувствовать себя обманутым», — добавила Иоланта. А для Императора такой удар болезненный вдвойне. Кортес осознал, что Совет долго и намеренно врал, не докладывая об истинной ситуации с завесой. И сейчас он начал свое тайное расследование. На рассвете Император связался с Вальгардом и инкогнито прибыл в штаб, чтобы лично оценить масштаб катастрофы. Продолжила Тайра. «Надеюсь, увиденное впечатлило Его Величество», — ядовито прошипела. «Предлагаю вдогонку показать ему руины вашего особняка, сгоревшую улицу и свежие могилы». «Альена», — мягко осадила меня Иоланта. «Я понимаю, я разделяю твою боль. Но сейчас нужно убрать эмоции и выжать из этой встречи максимум». Внутри все кипело от гнева, но слова королевы попали в цель. Не время для обид и сведения счетов. «Что нужно делать?» — сухо уточнила. «И как много мы можем рассказать? Храм?» «Вальгард уже сообщил Кортесу, что ты сумела разжечь мертвое пламя. И храм признал в тебе новую верховную», — ответила Тайра. «О подземном городе, разумеется, мы умолчали. Как и о том, что тайно помогаем первым». «Почему?» — удивилась. «Разве это не хороший повод попросить его пересмотреть закон и снять запрет?» «Боюсь, все гораздо сложнее», — вздохнула Иоланта. «Кортес зациклен на своей империи и понимает лишь слово силы, проигравшие и слабые для него пыль под ногами. Желание свернуть правителю шею или на крайний случай подбить хотя бы один глаз вспыхнуло с новой силой, и над столом взвился новый огненный вихрь. «Альен», — укоризненно воскликнула Тайр, — «сосредоточься. Тебе предстоит провести сложнейшие переговоры, от которых зависит наше будущее». «Кортес не самый приятный собеседник. Полыхнешь хоть раз», — добавила, покосившись на дымящийся стол. «Подпишешь всем нам приговор». Сделав глубокий вдох, попыталась успокоиться и взять эмоции под контроль. Но проклятое пламя вновь взметнулось до потолка, и лишь ударившийся защитный купол угомонилось, рассыпавшись снопом янтарных искорок. «Альена, пойми, сражаться с Кортесом бессмысленно и опасно». Иоланта неожиданно подошла ближе, положив ладони мне на плечи. «Нам не хватит резервов, чтобы выстоять в этом бою. К тому же остальные кандидаты на престол еще хуже». «Кортес виновен в падении самоцветного королевства», — покачала головой. «Он...» «Де Кальва не единственный, кто принял такое решение», — с горечью произнесла королева. Когда в Сальвенгард пришли чудовища, лишь четверо правителей из 11 проголосовали за войну и открытую помощь Лорианте. Остальные предпочли не просто отступить, но и подписать договор о невмешательстве, отдав нас на растерзание охотникам. От слов Фейри пробрал озноб. Я не могла понять подобного вероломства. Это омерзительно, низко. Да, но это уже произошло. Перебила меня и Аланта. Мы не в силах изменить прошлое. А если не возьмешь себя в руки, загубим и будущее. На миг, закрыв глаза, вспомнила надвигающуюся на нас орду чудовищ. Горящие дома и перепуганных горожан, прячущихся под драконьими щитами, словно стайка воробушков. Победа над Скарлетт далась дорогой ценой, и после мы выстояли благодаря подоспевшим на помощь воронам. Тайра рассказала, что во время крупных разрывов сквозь завесу в наш мир просачивались не только монстры, но и туманы мертвой пустоши. Они были ядовитыми и распространяли скверну, неизлечимую болезнь, превращающую заразившегося мага в безумного монстра. Частичным иммунитетом к этой заразе обладали только черные драконы. Лишь они могли сражаться в эпицентре прорыва. Но при массивных разрывах перебить сразу всех тварей не представлялось возможным. Часть монстров все равно проникала сквозь первую линию обороны, нападая на простых магов. Раньше их также приходилось отлавливать драконом Вальгарда. Теперь же этим занимались вороны. От беглых тварей не фанило скверной, и наемники могли сражаться с ними на равных. Помимо этого, во время прорыва они дежурили за чертой мертвого тумана, сразу отстреливая убегающих монстров и помогая драконам держать оборону. Если бы не вороны, не представляю, как бы мы вообще продержались эту неделю. После смерти Скарлетт чудовища будто ополоумели, повалив изо всех щелей. Драконы едва успевали отбиваться. Единственное, что радовало, — отсутствие по-настоящему крупных прорывов. Будто во время последней неистовой атаки мой темный близнец угробил большую часть чудовищ. Не исключено, что твари могли просто прощупывать почву перед новым нападением. Но я надеялась за это время закончить со щитами подземного города и успеть залатать завесу с помощью мертвого пламени. «Вижу, ты немного остыла», — удовлетворенно кивнула Тайра. «Предлагаю перейти к делу. У нас осталось не так много времени, а нужно еще поставить на тебя ментальную защиту и прогнать речь». «Да», — кивнула, позволяя ведьмам оплести меня своей магией. «Что именно я должна говорить? Какие темы под запретом? И что делать с шахтами?» «Из запретных тем...» «Первый — подземный храм, твое иномерное происхождение и наличие у тебя крыльев Фейри», — ответила Тайра. «По поводу шахт, Кортес наверняка попытается продавить тебя и выкупить рудники, несмотря на последние события. Так вот, не соглашайся. Сейчас все козыри в твоих руках. Завеса истончилась до предела, это стало заметно невооруженным взглядом. Без магии мертвого пламени она рухнет за пару недель, если не раньше». «Выходит, я могу надавить на императора, потребовав для штаба все, что считаю нужным?» — удивилась. «Частично, но перегибать не советую», — покачала головой Тайр. «Кортес тщеславен и амбициозен. Говорить с ним нужно мягко, ничего не прося напрямую, но объясняя, почему это важно именно для него и империи. Если же император заортачится и пойдет на принцип, в качестве откупа предложи ему ремесленническую сделку на 20 лет. Продолжила за нее Иоланта. Для изготовления боевых и защитных амулетов, поступающих на вооружение имперских войск. Гильдия артефакторов покупала у Ингроу золото по специальной льготе, пояснила, заметив мой недоуменный взгляд. Кортес компенсировал герцогу половину стоимости драгоценного металла и давно мечтал избавиться от этой статьи расходов. «Могу себе представить», — задумчиво протянула. «Я готова отдать часть сокровищ, которые Фейри хранили у Дриад и Дзинка для компенсации этих затрат», — продолжила королева. «Также тебе придется немного снизить цены на прямые поставки золота в столицу». «Здесь не уступай больше 2%, — подсказала Тайра. «И торгуйся до последнего, иначе Кортес заподозрит неладное». «Можете не переживать», — скривилась. «Я вообще не горю желанием ему хоть в чем-то уступать. «Хороший настрой», — усмехнулась ведьма. «Но все же не перебарщивай. А теперь поговорим о том, чем придется пожертвовать Кортесу».